Глава 32. Она сделала ему укол, потом смазала плечи, лопатки и шею мазью и уложила его в кресло. А когда Саблин почувствовал, как ролики стали проминать ему мышцы, а она уселась рядом с его массажным креслом, он вдруг и говорит ей тихо. «Мой дом, когда нас с семьей не было, обыскивали». Пивоварова уставилась на него и несколько секунд неотрывно смотрела, а потом наклонилась к нему пониже. «Что?» «Мой дом обыскивали», — все так же тихо повторил Аким. Она опять отвечает не сразу, а лишь через несколько секунд. «Это не мы», — и тут она немного насторожилась. «А у вас что-нибудь пропало?» «Кажется, нет», — отвечает прапорщик. «Ящики целы?» — уточняет физиотерапевт. «Да, тут сразу чувствуется, что это ее интересует. Вернее, только это ее и интересует». «Я их дома не храню, может, еще целы». Это, может, еще, конечно, ей не понравилось. Но Пивоварова говорит ему. Рада, что все обошлось. «Мой сын приводил в дом санитарку из госпиталя». «Ваш сын — талантливый мальчик», — произносит Розалия. «Талантливый мальчик». Это выражение почему-то покоробило Саблина. Сын казака, боевого офицера и, вдруг, «талантливый мальчик». Он немного морщится, а Пивоварова, не обращая внимания на его гримасу, продолжает. Для его возраста тяга к девушкам абсолютно нормальна. Она старалась оправдать Юрку и в то же время спросила. «Вы знаете, кого именно он приводил?» «Ее зовут Нелли. Фамилию я не запомнил», — отвечает Саблин. Розалия встает. «Я сейчас узнаю о ней. Если придут пациенты, скажите, что буду через 5 минут». Пришла она минут через 10 и, присев на высокий стул рядом с его креслом, сообщает ему. Ее фамилия Романовская, санитарка, убирала операционные и помогала в приемном отделении. Второй день не выходит на работу и не ночует в общежитии, вещи какие-то не забрала. Говорит она все это быстро, по-деловому, как отчитывается, и чувствуется, что к факту обыска дома Саблиных Пивоварова относится без должной серьезности. Ну, какая-то девица пришла в дом и обыскала его. Воровка обычная. Ящики-то целы, а это для нее главное. А вот таким нет. Дело это для него из ряда вон, да и для всего казацкого общества Болотной тоже. Но вот огласки Саблин не хочет. Никак не хочет. Если он пойдет к старости, да расскажет, что его дом обыскали, так Анисим Николаевич обязательно устроит разбирательство, он этого так не оставит. Все про эту Нелли выяснит, ну и Юрке влетит, конечно. Но нет, точно нет. Этих разбирательств прапорщику совсем не нужно, но знать, зачем эта шаловенка его дом обыскивала, а денег притом не взяла, ему, конечно, хотелось бы. Ролики массажного кресла так хорошо проминают спину, он просто каждый мускул свой чувствует. Это от укола или от мази. Саблин косится на Розалию, что сидит рядом с ним. И ему кажется, что она... Нет, она не имеет отношения к этому обыску. Хотя черт его знает. А она, поймав его взгляд, улыбается и говорит. «Так как насчет нашего разговора?» «Какого разговора?» — уточняет Саблин. «У нас с вами столько их было, я с женой меньше разговариваю». «Ну, я просила вас взять меня с собой, помните?» «А?» — вспоминает он. «А я просил вас найти себе броню. Вы уже нашли?» «Я врач», — говорит она. «Я здесь работаю физиотерапевтом, потому что вакансий других не было. Моя специальность — хирургия». «Врач — это да, это хорошо. Но мне в рейд радист нужен», — отвечает ей прапорщик. «Радист со мной идти отказался». «Я имею навыки обращения с рацией», — сразу заявляет Пивоварова. «Я младший лейтенант запаса, я прошла курсы младших офицеров, я знаю, как работать с рацией». Знает, как работать с рацией. Он едва сдерживается, чтобы не усмехнуться. «О как! А навыки работы с рэбом имеете?» Тут Пивоварова ему уже не отвечает, на этом их разговор и заканчивается. Женщина, кажется, обижается на него, но Саблину все равно. Не нужна она ему в болоте. Случись что, да даже и без этого, даже если ничего не случится, женщина в болоте — большая обуза, тем более, что ему нужен был не только радист. Ему нужен был болотный человек, рыбарь, такой как Денис Калмыков. Жаль, конечно, что Вася отказался. Потом он, когда уже оделся, передал список необходимого Розалии. А она, взглянув на список, произнесла чуть прохладно, видно, все еще дулась на прапорщика за отказ. «Подъезжайте к дому Олега к 11, я все подготовлю». И спросила: «Как себя чувствуете?» «Хорошо», — ответил он коротко. «Если завтра утром не уедете, то приходите. Я еще вам поясницу перед дорогой проработаю». И вправду он почувствовал себя после процедур лучше. Вот так живешь и не знаешь, какую тяжесть таскаешь на плечах, а тут раз и вдруг легко стало, а шеи так и вовсе не чувствуешь. Но это все не успокаивало прапорщика. Никак не мог Аким угомониться, очень уж ему хотелось знать, кто послал девицу Нелли к нему в дом. И пошел он в чайную. А там как раз уборка утренняя шла, но он вошел в тамбур, отряхнул сапоги и стал снимать пыльник. «Закрыто, закрыто!» Чуть коверкая слова, говорила ему новенькая, молоденькая и тонконогая официантка. Она выбежала к нему и была явно недовольна. «Пыльник не снимай, рано пришел». «Я к хозяйке», — ответил ей Саблин нехотя. Сказал, чтобы официантка отстала от него. И после, повесив пыльник, прошел под взглядами официанток через зал и стал подниматься по лестнице. Хозяйка заведения занималась делами. Орала на одну из своих работниц, обещала за что-то погнать ее, причем выгнать, не заплатив зарплаты. Девка, вся в слезах, просила прощения, каялась. А еще в кабинете был тот самый неприятный парень, которого Саблин недолюбливал. Саблин знал, что он помогает Юне с деньгами. Обменивает их, отвозит в Преображенскую в банк, решает все вопросы с поставками всякого такого, чего в Болотной было не найти. Молодой, не казацкого вида человек с прической и в защитных очках даже в помещении, да еще и одевавшийся как городской. Разве такой мог понравиться боевому офицеру? В станице парень не жил, но бывал у Юнь часто. Теперь же он сидел на стуле с бумагами в руках и смотрел, как хозяйка отчитывает работницу. Увидав Акима в дверях, он поглядел на него поверх очков с удивлением. «Дядя, а тебе чего тут нужно?» Но Юнь тут же прекратила ругать подчиненную и сказала ей довольно зло: «Еще раз и вылетишь. Иди работай». Парень тоже встал, видно, все понял, и пошел к выходу. А едва за ним закрылась дверь, как Юнь шагнула к прапорщику и обняла его. «Все жду, жду, когда ты придешь». «А этот?» Аким тоже ее обнимает. «Чего он у тебя сидит тут все время?» «Не все время, а только когда приезжает», — уточняет хозяйка заведения. Потом она отрывается от него и быстро идет к двери, закрывает ее на замок. И поясняет. «Соскучилась. Ты хоть иногда заходи, хоть просто посидеть с казаками, чтобы я тебя видеть могла». Эта женщина сама себе хозяйка. Сама тащит на себе свое заведение, крепко держит в кулачке полтора десятка подчиненных. Твердая, колючая, а иногда и попросту злая, бывает и вот такой, мягкой и доброй. Она усаживает Акима на стул и сама садится ему на колени, целует его в губы и потом говорит: «Не знаю откуда, но я почему-то знала, что ты придешь сегодня». Близость красивой женщины, конечно, будоражит его кровь. Пришел он вообще-то по делу, но раз уж Юнь в таком настроении, Саблин расстегивает ей пуговицу на брюках, это срабатывает словно сигнал. Женщина встает с его колен и скидывает туфли, дальше сама расстегивает себе брюки и быстро снимает их вместе с бельем. Бросает на соседний стул, и вот она снизу уже голая. Он видит ее густые волосы внизу живота, а она еще и поднимает гимнастерку, заголяя свои небольшие груди правильной формы. И потом садится на него сверху, обхватывает голову и целует, целует, а перестав целовать, шепчет ему: «Саблин, я тебя уже неделю жду. Отымей меня». Ее небольшой кабинет, она почти голая, но при этом сохраняющая свою безупречную прическу, сидящая на его коленях сверху, видя в ее поведении, в этих ее неприличных словах, есть что-то такое, что-то неприличное или даже развратное, что-то такое, чего себе никогда не позволяет его жена. Может, это всегда и привлекало Саблина к этой яркой женщине. Юнь довольна. Он это знает. Во-первых, она не торопится одеваться, так и сидит без брюк. Во-вторых, ластится к нему. Думает о продолжении. Потом забирает у него сигарету. В общем, она мало курит, а тут стала делать большие затяжки. И это не ее тонкие дамские сигаретки. Она затягивается его лютым, продирающим табаком. Самое время сказать ей. «Я в рейд ухожу», — произносит он, выпивая воды из красивого графина с ее стола. «На пару недель». Юнь меняется сразу. Лицо строгое. Молча отдает ему сигарету, встает и берет свои брюки. Вылавливает из них трусики и, прежде чем надеть их, спрашивает. «Так это ты попрощаться заходил? Чтобы вспоминала?» Она хотела надеть трусики, но он поймал ее, подтянул к себе, крепко взял ее за попу и сказал. «Деньжат заработаю, в Преображенскую съездим». Конечно, она сразу становится мягче. Глядит на него и начинает улыбаться. Видно, вспомнила их последнюю поездку. И лишь после этого говорит. «Съездим. Купить нужно кое-что». А Аким садится на стул и спрашивает. «Слушай, а та девица-то, как она? Что с ней?» «Какая?» — не сразу понимает Юнь. «Она уже надела трусики и надевает брюки». «Ну, помнишь Лену Мурашкину? Она говорила, что привезет тебе свою родственницу, чтобы ты ее пристроила на работу». «А, Марина!» — вспоминает хозяйка заведения. «А ее Марина звали?» — уточняет Саблин. «Ну, назвалась Мариной Ивановой, да и Лена ее Мариной звала, когда привезла. Но я документы-то не смотрела. Бог знает, как там ее на самом деле звали». «Звали?» «Так она что, ушла от тебя?» — спрашивает Аким. «Ушла», — говорит Юнь. Она достает зеркало и начинает подправлять помаду на губах. Один день отработала и забрала вещички. Сказала, что у меня ей работать тяжело. Я ее останавливать не стала. Рассчитала. «А куда же она подалась?» «Уехала?» «Понятия не имею. Я Лене позвонила, сказала, как обстоят дела». Красавица закончила с губами и достала краску для глаз. А Лена сказала, ну и бог с ней, надоела ей эта Марина, пусть сама живет, как знает. И все. «И все», — повторил Саблин. «Слушай, а какая она была из себя?» Юнь перестала краситься, с интересом смотрит на него поверх зеркала. «А чего ты спрашиваешь? С чего такой интерес к этой малолетке?» Аким качает головой и тушит окурок в пепельнице. «Понимаешь, одна медсестра из приезжих с моим старшим любовь закрутила. Поступила в госпиталь неделю назад и сбежала. Парень теперь в печали». Юнь продолжает смотреть на своего мужчину и теперь смотрит уже с удивлением. «И что, ты думаешь, это... она же?» «Да не знаю я», — отвечаю таким. «Юра сказал, что она вся из себя красота неописуемая». Юнь снова начинает красить глаза. «Ну, тут у нее не отнять. Красотка. Шалава еще та. Комбинезон на два размера меньше носит, на заднице он едва по шву не расходится, лобок на обозрении, лифчик не носит. Сиськи большие, в общем, все на показ». «Черная она», — опять уточняет Аким. «Черные глаза карие, кожа как карамель. Конфетка, да и только». Саблин не знал, что значит «кожа как карамель». Но общая картина для него вырисовывалась. Правда, у Юнь она была Марина Иванова, в госпитале Нелли, с какой-то замысловатой фамилией. Но это сути не меняло. «Могла. Могла девчушка Юрку окрутить, чтобы в дом попасть, а там и обыскать дом, пока он спит. И в госпиталь из-за Юрки пошла. Ушлая какая». «Аким», — оторвала его от размышлений женщина. «Что?» «А Юра твой что, расстраивается?» «Ну, а то», — подтверждает Саблин. «Первый раз его таким видел». «Любовь», — смеется Юнь. «В их возрасте это так больно. По себе помню, как страдала». «Аким, а ты-то страдал?» «Не помню», — отвечает Саблин. «Ну, скажи честно», — настаивает Юнь. «Так я и говорю честно. Не помню я, ни до страданий мне было, то промыслы, то рыбалка. Помню, Настю увидал, думаю, вот какой зад красивый у этой вот». Он достает новую сигарету. «Она такая вся ладная была, крепенькая, как улитка». «Ах-ха-ха», — заливается смехом Юнь. Как улитка. Господи, Саблин, это же ужасно. Как так можно о жене? Как улитка. А он не обращает внимания на ее смех. А дело в клубе было. Ну, после пошел ее провожать. А она вроде ничего, не против пройтись. Смеется, идет. Говорю, может, поцелуемся? А она, один разок. Стали ходить с нею. А потом через месяцок я ей говорю. Я лодку в работу беру. Пойдешь за меня замуж? Она говорит, ну, пойду. Еще через месяц обвенчались. Где же там мне страдать-то было? Может, и пострадал бы, да не успел. Уж больно Настена быстро согласилась. Юнь смотрит на него то ли с осуждением, то ли с сожалением. «Эх, Саблин, болотный ты человек», — качает головой. «Сапог сапогом. Абсолютно неромантичный человек».